Глава 11. Единица. По окончании годичного траура бабушка оправилась несколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей, наших сверстников и сверстниц. В день рождения Любочки, 13 декабря, еще перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерьми, Валахина с Сонечкой, Иленька Граб и два меньших брата Ивиных. Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось все это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось «Понедельник от 2 до 3 учитель истории и географии». И вот этого-то учителя истории мы должны были дождаться, выслушать и проводить, прежде чем быть свободными. Было уже 3:20, а учителя истории не было еще ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видать его. «Кажется, Лебедев нынче не придет», — сказал Володя, отрываясь на минуту от книги Смарагдова, по которой он готовил урок. «Дай Бог! Дай Бог, а то я ровно ничего не знаю. Однако, кажется, вот он идет», — прибавил я печальным голосом. Володя встал и подошел к окну. «Нет, это не он. Это какой-то барин», — сказал он. «Подождем еще до 3:30», — прибавил он, потягиваясь и в то же время почесывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий. «Ежели не придет и в 3:30, тогда можно будет сказать Сен-Жерому, чтобы убрать тетради». «И охота ему ходить», — сказал я тоже, потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках. От нечего делать я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный, я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более что находился в том раздраженном состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком бы то ни было предмете. За прошедший урок истории, который всегда казалось самым скучным, тяжелым предметом, Лебедев жаловался на меня Сен-Жерому и в тетради баллов поставил мне 2, что считалось очень дурным. Сен-Жером тогда еще сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше 3, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил. Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в передний стук снимания калош внезапно поразил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях показалось Рябое, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем застегнутом фраке с учеными пуговицами. Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака, как будто это было очень нужно, и, отдуваясь, сел на свое место. «Ну-с, господа», — сказал он, потирая одну, а другую свои потные руки, — пройдемте сперва то, что было сказано в прошедший класс, а потом я постараюсь познакомить вас с дальнейшими событиями средних веков. Это значило: сказывайте уроки. В то время как Володя отвечал ему с свободой и уверенностью, свойственную тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на лестницу, и так как вниз нельзя мне было идти, весьма естественно, что я незаметно для себя самого очутился на площадке. Но только что я хотел поместиться на обыкновенном посте своих наблюдений за дверью, как вдруг Мими, всегда бывшая причину моих несчастий, наткнулась на меня. «Вы здесь?» — сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь девичьи и опять на меня. Я чувствовал себя кругом виноватым и за то, что был не в классе, и за то, что находился в таком неуказанном месте, поэтому молчал и, опустив голову, являл в своей особе самое трогательное выражение раскаяния. «Нет, это уже ни на что не похоже», — сказала Мими. «Что вы здесь делали?» Я помолчал. «Нет, это так не останется», — повторила она, постукивая щиколками пальцев о перила лестницы. «Я все расскажу графине». Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе следующий урок. Когда он, окончив свои толкования, начал складывать тетради, и Володя вышел в другую комнату, чтобы принести билетик, мне пришла отрадная мысль, что все кончено и про меня забудут. Но вдруг учитель с злодейской полуулыбкой обратился ко мне. «Надеюсь, вы выучили свой урок, — сказал он, потирая руки. «Выучился, — отвечал я. «Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого», — сказал он, покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги. «Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест», — сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу. «Потом объясните мне общие характеристические черты этого похода», — прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь. «И, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще», — сказал он, ударяя тетрадями по левой стороне стола, «и на французское королевство в особенности», — заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо. Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову на бок и молчал. Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал обрывать его и все молчал. «Позвольте перышко», — сказал мне учитель, протягивая руку. «Оно пригодится». «Ну-с, Людо Карлу Довик святой был. Был добрый и умный царь. Кто-с? Царь? Он вздумал пойти в Иерусалим и передал бразды правления своей матери. Как ее звали-с? Буланка? Как-с? Буланка?» Я усмехнулся как-то криво и неловко. «Ну-с, не знаете ли еще чего-нибудь?» — сказал он с усмешкой. Мне нечего было терять. Я прокашлялся и начал врать все, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком, которую он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал: «Хорошо-с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует. И мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня. «Зачем же он вздумал идти в Иерусалим?» — сказал он, повторяя мои слова. «Затем? Потому? Оттого? Затем что?» Я решительно замялся, не сказал ни слова больше и чувствовал, что ежели этот злодей-учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня, я все-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука. Учитель минуты три смотрел на меня, потом вдруг проявил в своем лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в это время вошел в комнату: «Позвольте мне тетрадку, оставить баллы». Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле нее. Учитель развернул тетрадь и, бережно обмакнув перо, красивым почерком написал Володе 5 в графе успехов и поведения. Потом, остановив перо над графою, в которой означались мои баллы, он посмотрел на меня, стряхнул чернила и задумался. Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная единица и точка. Другое движение, и в графе поведения другая единица и точка. Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и подошел к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек. «Михаил Ларионович», — сказал я. «Нет», — отвечал он, понимая уже, что я хотел сказать ему, — «так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать». Учитель надел калоши, комлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чем-нибудь заботиться после того, что случилось со мной. Для него движение пера, для меня величайшее несчастье. «Класс кончен?» — спросил Сен-Жером, входя в комнату. «Да». «Учитель доволен вами?» «Да», — сказал Володя. «Сколько вы получили?» 5. «А Николя?» Я молчал. «Кажется, 4, — сказал Володя. Он понимал, что меня нужно было спасти, хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости». «Ну же, господа!» Сен-Жером имел привычку ко всякому слову говорить «ну». «Займитесь вашим туалетом и идемте вниз».